Глава седьмая. Солнце пустило первые лучи, робко выглядывая из-за горизонта, когда первые колонны солдат потянулись к осажденному городу. Этот день должен был окончательно решить, кто останется хозяином Кораллиума. Бойцы Нотингема переоделись в чистую белую одежду, скудно позавтракали, каждый получил чашу вина. Враг понес немалые потери, но все еще был силен, битва обещала быть трудной. Все учебники тактики говорят одно – бой в городских условиях – наиболее тяжелая операция. Не играет роли, что за эпоха на дворе. Не все ли равно, зазубренные ли лезвия алебарды всадят тебе в живот из-за угла или выстрелят с крыши гранатометчик, пустив реактивный снаряд в заднюю слабо защищенную часть бронированной машины. Неважно, ведь результат будет один, ты умрешь, а торжествующий враг продолжит охоту на твоих товарищей. Это его город. А дома помогают даже стены. Нет такого богом забытого переулка, который он не изучил бы до последнего камешка. А ты здесь просто гость, причем гость незваный. Остаток ночи машины метали только камни. Огонь не должен мешать атакующим. Но город продолжал гореть в нескольких местах. Слишком много было выпущено зажигательных снарядов. Часть из них нашла неплохую добычу в жилых кварталах и храмовых постройках. На южную стену высыпали все защитники. Намерения нотингемцев были очевидны. Никто не станет выставлять перед крепостью осадные башни для красоты. Город готовился к отражению штурма. Робин собрал своих приближенных – Хонду, Тевтона, Пересвета, Петровича и Стабры. Командовавшего сейчас всеми велитами. Вождь раздавал последнее распоряжение, на всякий случай, словно сомневаясь, а вдруг кто-нибудь забудет о своем месте в предстоящем бою. Хонда и Тевтон, как только башни двинутся к стенам, выводите своих единорогов к воротам, стреляйте из арбалетов и луков, но близко не подходите. Едва ворота откроются с помощью магии или под натиском нашей пехоты, врывайтесь в город и не останавливайтесь до центральной площади. На улицах может быть полно нуров, но замедлять ход все равно нельзя. Понятно? Да все сделаем как надо. Хонда отсалютовал кольчужной перчаткой. Кстати, по вполне надежным оперативным данным, на этой самой площади располагается крупнейший во всей Южной Вертине бордель. Давненько мечтаю в этом убедиться. «Не вздумай туда заглянуть верхом на единороге», — пригрозил Робин. «Ладно, пожалею, бедное животное, а то околеет от такого чудовищного отсутствия невинности. Пешком схожу». «Пересвет, на твоих латников вся надежда. Они разделены на 4 отряда, по числу наших осадных башен. Смотри, чтобы бойцы не растерялись, ворвавшись на стену. Нам потребуется их четкое взаимодействие, кнехты должны хорошо понимать, куда им следует двигаться дальше. Не волнуйся, мои ребята не слепые щенки, суетиться не будут. Петрович, твои лучники должны стрелять со скоростью пулемета, расчищая сверху путь тяжелой пехоте. И сами пусть ушами не хлопают, в городе еще остались уцелевшие охотники. Пускай немного, но опасность сохраняется. Да их почти всех вытоптали наши зверюги еще при первой вылазке. Остальных мы так, шапками закидаем и сверх кучу наложим. Благодушно заявил егерь. Не остри, тебе не идет. Стабр, велиты поднимаются только после того, как нехты хорошо укрепятся наверху, иначе вас просто порвут. Смотри, идти надо на плечах тяжелой пехоты. Пилумы берите, если есть возможность. Лучше используйте арбалеты. Ясно? Да, Робин, мы тебя не подведем. Отлично. Ну что, джентльмены, поработаем? Со стен летели редкие горящие стрелы. Охотники метали их, отчаянно надеясь поджечь хотя бы одну осадную башню. Тщетно. Бычья кожа не поддавалась огню, надежно защищая деревянную конструкцию. Из бойниц верхних площадок метко стреляли рейнджеры, сверху поражая беззащитных врагов. Камнеметы делали последние выстрелы. Время этих исполинских монстров прошло. Их нельзя будет использовать при штурме из-за риска поразить собственных солдат. Первая башня достигла стены и замерла на дистанции, позволяющей уверенно дотянуться до гребня подъемным мостом. Его не опускали в ожидании готовности остальных машин. Атака должна начаться одновременно в четырех местах. На эти участки спешили храмовые стражники, выстраиваясь плечом к плечу. Они выставляли стену щитов. Ширина стен позволяла глубокое построение. Первая шеренга выставляла короткие арны, призванные резать и колоть. Следующие готовили копья. Незваных гостей ждал горячий прием. Некоторые защитники все еще надеялись поджечь одну из башен и вручную метали зажигательные снаряды. Еще они лили кипящую смолу, пытаясь достать до осадных башен. На этих поджигателей рьяно охотились меткие рейнджеры. К тому моменту они уже подавили вражеских лучников. Вождь не спешил командовать атаку. Лишь дождавшись времени, когда все четыре башни заняли удобную позицию, Робин кивнул сигнальщику. Тот замахал ярким оранжевым флагом на длинном древке. На верхних площадках рейнджеры оставили свои луки, достали большие жестянки, набитые смесью черного пороха и кусочков сырого железа. Осторожно поджигая короткие фитили, они бросали самодельные гранаты в толпы приготовившихся к бою стражников. Эффект был просто превосходный. Взрывы вмиг разметали врагов. На короткой дистанции от увесистой картечи спасения не было. Когда с противником было покончено, с грохотом упали мосты, и ревущие отряды тяжелой пехоты ринулись на стены Коралиума. Сата медленно шла к воротам города. Рядом с ней, отставая на один шаг, двигался Таранвер. Дисмериум бешено бурлил. Такого кипения волн девушка не видела со времен первой схватки с Ардраком, когда он вернулся в Ролиум с помощью слез хранителя. Слишком тесно сегодня было в верхнем срезе мира. Глядя на совершенно новенькую, отреставрированную надвратную башню, маг усмехнулся. «Внучка моя, тебе случайно не кажется, что история повторяется?» «В прошлый раз мы здесь были одни». «Согласен». Такой компании раньше не наблюдалось. Перед надвратной башней стояли четверо атонов. Они мрачно следили за приближением противников, но атаковать не решались. Дисмериум – не такое место, где стоит спешить. Да и численное превосходство не имеет здесь большого значения. Никакой самодеятельности. В последний раз предупредил девушку Таранвер. Ты обеспечиваешь нашу защиту, это у тебя получается просто превосходно. Что бы ни случилось, не вздумай пытаться атаковать. Да помню я, не забыла. Если бы я всерьез надеялся на память таких легкомысленных девчонок, как ты, то никогда бы не дожил до этих лет. А заодно и не знал бы, что такое старческий маразм. У тебя наблюдаются все симптомы. «Спасибо тебе, моя любимая внученька!» Поясничая, прошамкал маг. «Ты случайно не видела, куда я положил свой мягкий войлочный стульчик с дыркой для ночного горшка? Старичку без него, ох, как нелегко!» «Таранвер, Мы сейчас начнем сражаться по-настоящему, в ролиуме уже вовсю льется кровь, а у тебя только шутки на уме. Это моя обычная реакция перед схваткой. Вот, как всегда, еще и левая ягодица нестерпимо зачесалась. Все симптомы. Все, молчи, они уже рядом. Противников разделял десяток шагов, но никто не стремился преодолеть это критическое расстояние, за которым начнет интенсивно взаимодействовать рябь, излучаемая их телами. Опытный маг может эффективно использовать это явление. Никто не хотел давать врагу лишний шанс. «Привет, Лин!» – вежливо произнес Таранвер, кивнув главному Атону. «Как твои ноги?» «Ничего», – спокойно ответил настоятель. «Уже почти не беспокоит». «Прости», – сокрушенно вздохнул Таранвер. «Перестарался я в прошлый раз, не рассчитал свою силу». «Девчонку я знаю», – хладнокровно заявил Лин. «Саты Неома Кайя. Зардрак тебя очень хорошо описал». Настоятель вежливо поклонился в сторону Исы и с натянутой улыбкой ответил довольно сомнительный комплимент. «Ты и впрямь великолепна. Даже жалко уничтожать такую красоту». «Лин», — картинно удивился Таранвер, — «похоже, у тебя пострадали не только ноги. Откуда такое восхищение женской красотой? Неужели тебя больше не интересуют пухлые мальчики?» Ничего не ответив на ехидное замечание, Лин невозмутимо произнес. «Не хотите ли нам представиться, таинственный незнакомец? Признаться, мы на ваше присутствие никак не рассчитывали». «Не могу же я оставить свою маленькую внучку наедине с четырьмя мужчинами». Впрочем, маг критически оглядел Лина. «Пожалуй, от одного из них нравственность моей малютки точно не пострадает. Но ведь остаются еще трое, и все мужчины в самом расцвете сил». «Какая внучка? О чем это ты, старик?» – не понял Атон. «Неужели ты глуп настолько, что даже не знаешь, кто такая внучка? Объясняю для полных идиотов. Это ребенок дочки или сына. Причем желательно женского пола». «Мне кажется, что ты просто не хочешь назвать вслух свое никчемное имя», — с превосходством усомнился настоятель. «Что ты, Лин, мне просто за вас страшно. Если я представлюсь, у вас дружно случится приступ недержания кала». «Не пытайся нас запугать столь дешевыми методами», — рассмеялся Лин. «Как твое имя, несчастный?» «Раньше меня все называли Таранвер Акхрейк». Атонов проняло моментально. С их лиц смело напускное безразличие. Лин невольно отшатнулся. «Ну вот, я же вас предупреждал», — сокрушенно вздохнул Таранвер. «Штаны рекомендуется хорошо застирать в течение 10 минут после подобного происшествия. Так что не затягивайте с этим». «Откуда ты взялся?» – охнул Лин. Бывший Атон понял, надо поскорее забить последний гвоздь в остатки самообладания врага и атаковать настоятеля. В четверке Атонов он отвечал за общую защиту магов. Таранверу хватит одного мгновения, чтобы полностью расстроить оборону противника. Необходимо было поспешить. Пехота уже ринулась на стены Коралиума. Если уничтожить ворота, то всадники немедленно ворвутся в город. Сбросив с лица напускную веселость, он торжествующе сверкнул глазами и четко произнес. «Сам хранитель просил меня присмотреть за этой молодой Исой. Ты получил свой ответ, а теперь умри». С рук Таранвера сорвался целый рой умирающих звезд. Атоны поспешно взмахнули руками, ставя щиты, но тщетно. Без всякой паузы маг замкнул их в основательную сферу яда которая могла атаковать сама без дополнительной подпитки энергии. Полностью перегрузив вражескую систему защиты, Таранвир спокойно убил суетящегося Лина, растворив его фантом мощнейшим ударом голой силы. Сата потрясенно смотрела, как один за другим погибают младшие атоны. Мощь и умения Таранвира были просто ужасающими. Он не дал противнику ни одного шанса. Девушка напрасно удерживала основательный купол защиты. Враг даже не пытался атаковать. Все их силы уходили на оборону, но и это не помогало. Маг снимал их защиту, как кожуру с фрукта. Затем следовал мощный удар. Дисмериум вскипал бурными волнами, растворяя гибнущий фантом, а где-то в укромном уголке городского храма корчилось в агонии тело, пугая помощников, расползающейся кожей и плотью, отваливающейся от костей. Уничтожив последнего атона, Таранвер повернулся к волшебнице и мертвым, ничего не выражающим голосом произнес: «Уничтожай башню, мне надо немного восстановить силы». Кивнув, Сат резко взмахнул рукой. Клубок силовых жгутов чисто срезал верхнюю часть надвратной башни, но рухнуть вниз обломки не успели. Девушка хотела сохранить проход свободным и новым ударом отбросила их в недра города. Интерферирующие волны закрыли весь обзор цветным взбесившимся туманом, и со трудом смогла прицелиться в третий раз и, напрягая все силы, ударила поворотом. Тяжелая пехота ворвалась на стены, обрушившись на уцелевших стражников, не успевших восстановить даже подобие строя. Нуров здесь не было, на полуразрушенных укреплениях толку от них было немного. Для эффективных действий монстрам требовалась более-менее ровная почва. Стражники, чьи шеренги здорово проредила картечь, не смогли удержать яростный напор кнехтов, и натингемцы легко разбросали их. Засверкали молнии и цветные вспышки, в дисмириуме воевали маги. С грохотом смело башню, ворота вынесло следом с такой невероятной силой, что они пролетели вместе с бронзовой решеткой добрую сотню метров и завязли в куче искалеченных нуров, которую они же нагромоздили перед собой. В копошащуюся массу монстров тут же полетели ветвящиеся молнии и огненные стрелы. Магия сметала тварей с легкостью, ведь город лишился своих атонов, и его некому было защитить. Улица превратилась в ад, поводыри стали торопливо разгонять нуров, чтобы укрыть их в переулках, где магам труднее будет поражать их в большом количестве. Выждав, когда затихнет буйство молний, в рваный проем, оставшийся на месте ворот, ринулись всадники. Рога единорогов сметали монстров, не успевших убраться с пути их стремительной лавины. Всадники работали пиками и метали стрелы в переулки. Следом за кавалерией шла отдельная сотня велитов. В нее были собраны лучшие арбалетчики. Выстроившись по ширине улицы в несколько рядов, они организованно залпами били по нурам, не давая им высунуться из закоулков. Передняя шеренга, разрядив оружие, отбегала назад, освобождая место изготовившимся стрелкам. Арбалет – хорошее оружие, достаточно мощное и не требующее слишком долгого обучения. Но у него есть существенный недостаток – длительное время перезарядки. Этим и занимались в задних рядах под прикрытием передних стрелков. Тем временем тяжелая пехота вытеснила врага с большей части южной стены. На освобожденное место высыпали 3 сотни велитов. Туда же переместились рейнджеры, покинув осадные башни. Бой у ворот перешел в фазу тотального уничтожения. Стрелы и пилумы затмили солнце, выкашивая последние очаги сопротивления. Когда в ворота втащили полевые баллисты, Крису оставалось только недоуменно вертеть головой. Наводить машины было некуда. Уцелевшие солдаты врага отступили вглубь города, туда же убрались норы. Робин вошел в город с последним резервом всадников, следом за артиллерией. К нему тотчас подскочил Крис. «Что делать? Тут же не в кого стрелять!» «Тащи батарею за велитами. Когда выйдете на центральную площадь, займешь там круговую оборону. Оттуда простреливаются все радиальные улицы. Понял?» «Да эти солдаты еле плетутся!» Крис махнул рукой в сторону легкой пехоты. «Ничего не поделаешь, тут в каждом переулке полно нуров. Сейчас подойдет Пересвет со своими кнехтами. Дело пойдет веселее». Робин повел свой отряд через строй велитов. Те поспешно расступились, пропуская единорогов. Всадники вырвались на перекресток широкой кольцевой улицей. Слева донесся треск грома, засверкали ослепительные молнии. Услышав вой монстров, вождь понял, что видит отголоски атаки Таранвера или Саты. Мысленно перекрестившись, он пожелал девушке быстрее вернуться в лагерь. На центральной площади было пусто. Робин огляделся, пытаясь понять, куда подевались отряды Хонды и Тевтона. Но тщетно. Они пропали бесследно. Из-за угла показались пять нуров, подгоняемых младшим Атоном. Завидев цель, вождь заорал. «Бей!» Выставив пику, он помчался на врага. Монстров смели одним ударом, а в конце этой улицы Робин заметил других единорогов и поспешил туда. Это оказался отряд Хонды. Они выходили из ворот городского храма, оставив там одни трупы. «Где Тевтон?» «Пошел к загонам нуров», — ответил Хонда. «Как обстановка?» «Норма. Мы им здорово навешали. Остатки рассеялись по городу. Надо их громить, пока не объединились». «Это нам не грозит. Они бегут без оглядки. Но крыс не стоит зажимать в углу, а то начнут кусаться. Мчись к северным воротам. Оттуда уже наверняка все разбежались. Если нет, то захвати их. Отряд выведешь из города, спрячешь так, чтобы со стен не видели. Туда потянутся разбитые отряды стражников, дай им отойти подальше и уничтожай. Все понял?» «Не дурной. Давай, поспеши». Организованное сопротивление защитников на южной стене закончилось. Атакующие не знали, что случайным выстрелом баллисты в начале штурма оторвало голову старшему офицеру городского храма. Он был назначен Лином руководить сопротивлением, поскольку настоятель должен был сражаться в верхнем среде мира. Многие толковые командиры погибли на стене, сметенные картечью и стрелами, вырезанные тяжелой пехотой Пересвета. Оставшись без командования, солдаты растворились в городских переулках, стараясь прорваться к северным воротам, за которыми их окончательно громил Хонда. Несколько организованных групп от избытка глупости или отчаяния бросались в атаки, однажды даже прилично потрепали велитов. Большую проблему представляли нуры. Монстры остались без поводырей, взбесились от ран и вида крови. Они нападали на всех подряд, не делая разницы между солдатами и простыми горожанами. К счастью, чудовища действовали в одиночку, и уничтожать их было довольно просто. Сказалась малочисленность небольшой армии Ноттингема. В большом городе она просто растворилась. А нынешнее население Коралиума превышало 30 тысяч человек. Кроме того, здесь было много кварталов, состоявших из величественных руин древности. Чтобы прочесать этот лабиринт, тысячи солдат было маловато. Робин не стал впускать в город ополченцев. Он справедливо полагал, что недисциплинированная толпа немедленно приступит к грабежам, а этого он позволить не мог. Натингемцы пришли сюда надолго и не собирались портить отношения с мирным населением. Впрочем, храмовую казну, драгоценности и самое ценное имущество солдаты вывезли в лагерь. А то нам это добро уже ни к чему. На ночь солдаты укрепились тремя отрядами у обоих ворот и на центральной площади. С рассветом они продолжили прочесывание города. Однако результатов оно не дало. Пользуясь темнотой, уцелевшие защитники выбирались за стены, а нуры, которые и не думали скрываться, были уничтожены еще вчера. К обеду Робин пришел к выводу, что военные действия можно прекращать. Он послал вестовых к всадникам, приказывая собраться на центральной площади. Пехота вернулась в лагерь через южные ворота. Несколько десятков глашатаев промчались по улицам, призывая прячущихся горожан идти на площадь, где будет решаться судьба Коралиума. Робин направился туда же. Он должен был произнести перед жителями речь. Его догнал Тевтон и сообщил. Группа ополченцев пробралась в город через проломы стен. Грабят? Уже нет. Мои ребята их схватили. Сильно набедокурили. По мелочам. Пару домов разграбили, несколько девок обидели. Повесить? Как повесить? Опешил Тевтон. За шею? Равнодушно ответил Робин. Ты чего? Это же наши люди. Они нарушили мой приказ без уважительной причины. Их там больше десятка. Неужели в городе не найдется столько веревок? Оно, конечно, найдется, только с деревней, откуда они пришли, у нас потом испортятся отношения. Нам важнее не испортить отношения с этим городом, чем с какой-то вонючей деревней. Мужчины, которые не могут выполнить простейший приказ. Впрочем, пусть казнят только половину. Остальные должны уяснить, что помилованы только в честь торжеств по поводу большой победы. Понял? Да. А где их вешать? Не знаю. Можно прямо на воротах. Так их смели наши маги вместе с башней. Северные остались целыми. Пусть там и висят. Там все не поместятся, засомневался Тевтон. Проем узкий. Слушай, может мне еще объяснить, какой узел делать? Пусть их повесят где угодно, хоть в сортире. Но через час они должны сушиться. Ладно, все понял. Я Пересвет предупрежу. Если ополченцы в лагере заволнуются, он их быстро успокоит. Давай и быстрее возвращайся в центр. На главной городской площади собралось около 500 горожан. Ничтожная часть населения Коралиума. Остальные прийти побоялись. Но Робина это не особо огорчило. Свидетели быстро донесут остальным услышанное. Вождь надеялся, что они уже знают о том, что случилось с мародерами, а если нет, то узнают новости в скором времени. Такой поступок захватчиков еще более придаст вес словам вождя. В центре площади стоял невысокий помост. Назначение его Робин не знал, но подозревал, что здесь проводили публичные казни. Это его не смутило. Не покидая седла, он направил Ромфаниума на помост и замер, возвышаясь над толпой. Выждав, когда все головы повернулись в его сторону, он заговорил. «Меня зовут Робин Игнатов, я вождь Натингема. Мы захватили ваш город, многие из вас при этом пострадали, потеряв имущество или жизни». «Ничего не поделаешь, на войне без жертв не обойтись. Но мы приложили все усилия, чтобы уменьшить вред. Коралиум лишился многих стен и башен, но жилые кварталы почти не тронуты. Больше всего вы потерпели от нуров, но тут нет моей вины. Не я привел сюда этих тварей». Жители слушали молча, никто даже не шептался. Робин продолжал говорить тем же громким, но одновременно странно спокойным голосом, который действовал магически на самых отъявленных городских смутьянов. «Мы не станем грабить ваш город, я обещаю вам неприкосновенность. Есть такие, кто в этом сомневается?» Из задних рядов послышался визгливый крик. «Ваши солдаты жестоко убили Риган Лерганура, разграбили его дом, изнасиловали жен и дочерей!» «Виновные наказаны», — ответил Робин. «Они повешены на северных воротах. Можете сходить туда и убедиться. Семья Ригана получит щедрую компенсацию». Толпа возбужденно загудела. Вперед вышла невероятно уродливая грязная старуха. Таких ветхих людей вождь здесь еще не видел. Судя по всему, это была опустившаяся городская нищенка. Злобно скались, она скрипуче взвыла. «А чего же вам тут у нас надо?» Внимательно оглядев нищенку с ног до головы, Робин улыбнулся и четко произнес. «Лично от тебя, бабка, уже ничего». Площадь дрогнула от дружного хохота. Не удержались даже суровые всадники. Подняв руку, Робин успокоил толпу и добавил. «Мы пришли не грабить. Этот город теперь наш. Власти Атонов здесь больше не будет. Вы можете забрать все имущество из храмов, вам не станут препятствовать. Каждый может верить в своего бога и горе тому, кто помешает в этом иноверцу. С полным сводом законов Натингема вы можете познакомиться у моих людей. Я оставлю его на площади. Если кого-то не устроит наши порядки, он должен уйти. Если кто-то этого не сделает, а попытается наносить вред из-под тишка, то он узнает наш гнев. Здесь наша власть. И мы умеем крепко держать ее в руках. Горе тем, кто решит стать врагом Натингема. Я сказал все, что хотел. Возвращайтесь в свои дома, расскажите обо всем своим близким и соседям. Те подробно расскажут вам о наших законах. Кто хочет, может сходить к северным воротам. Там кормят птиц те, кто нарушил закон. Решайте быстрее, с нами вы или нет. Нам не нужны враги в нашем городе. Развернув Ромфаниума, Робин проехал мимо голдящей толпы, затаенной радостью видя, что враждебных лиц здесь оставалось очень мало. Несмотря на долгие годы владычества, атоны не смогли ассимилировать этот народ. Многие покинут город, не смирясь со сменой власти, но подавляющее большинство останется. Потеряв собственную религию и не привыкнув к вере атонов, местные жители не отличались особым фанатизмом и легко приспособятся к порядкам Натингема, как и сотни деревень, которые признали власть землян всего за один год. Осада была завершена.